Фрэнк де Филитте. Сущность. Читает Артём Кухарев. Реймонду, моему сыну. Сущность. С латинского entitas. Бытие, существование. Нечто, обладающее отдельной и отчетливой формой, реальной или вымышленной. Благодарности. Так или иначе, в написании этой книги мне помогали много людей. Спасибо Стивену Вайнеру, который работал над всем, Барри Таффу, Керри Гейнер и Дорис Д., чьи жизни частично вдохновили роман, докторам Джин и Эдварду Ритво, которые щедро делились своими знаниями и воображением, доктору Дональду Шварцу, который предоставил полезную информацию, Барбаре Райан, чьи уникальные и особенные идеи оказали мне поддержку, Айви Джонс за ее мастерство в драматических воссозданиях, Майклу Э. Маркусу, Тиму Селдесу и Питеру Софье за их постоянную поддержку и ощутимый вклад. Уильяму Таргу, моему редактору, чья проницательная критика помогла сделать эту книгу намного лучше, чем было изначально, и Дороти, моей жене, за ее неизменную веру, любовь и жизнерадостное добродушие. Также я хотел бы выразить благодарность доктору Тельме Мосс, чьи выдающиеся труды и семинары по парапсихологии указали мне путь в Зазеркалье и заставили поверить в невозможное. 23 марта 1977 года показания подозреваемого Хорхе Джерри Родригеса, обвиняемого в нападении первой степени, записанное в присутствии полицейского Джона Флина, номер 1730522. Р. Да, слушайте, это все, я все рассказал, все. Это все слишком. И мне это не приснилось. Там было что-то... С Карлоттой что-то происходило. Что-то в той комнате. Я... Что мне сказать? Я ничего конкретного не видел. Но видел, что оно с ней делало. И поймите, она... Она была в кровати. Я сам только пришел и... Ну, хотел лечь к ней в кровать. Я повернулся и увидел, что... Сначала я услышал, она стонала, как будто при сексе, но испуганно, словно ей это не нравилось, но я так думаю. И я повернулся и решил, что это такой призыв, типа «иди ко мне, папочка». Мы были очень-очень близки, у нас всегда были хорошие отношения, так вот я поворачиваюсь, смотрю и вижу, что на нее будто что-то давит. И сложно описать, но оно как бы давит, она... На ней нет одежды, и я вижу, что ее грудь трогают... Не знаю, как объяснить. Она сама ничего не делала, понимаете? Я решил, что спятил. Я смотрю и думаю, господи, неужели я свихнулся? Все эти разговоры с ребятами из универа меня добили, или я сплю? Поэтому я трясу головой, приглядываюсь и думаю, это такое шоу, это сцена. Она сама это все делает. Потом говорю: «Эй, Карлотта, Карлотта!» Но она не отвечает и стонет все громче. Ей как будто больно, сильно. Я приглядываюсь и вижу, что ее грудь сжимают руками. Вот их не видно, но они ее сжимают, придавливают соски, а ее тело как бы, ну, понимаете, подпрыгивает, словно на ней кто-то лежит. И я такой: «Господи Иисусе, какого хрена тут творится?» Потом я вижу, как ее ноги раздвигаются, их как бы расталкивают, и она начинает кричать, но в это же время держит, толкает кого-то или что-то, обхватила что-то руками. И тогда я уже думаю: «Боже мой, на нее кто-то напал». Я не вижу, но ее насилуют. Я ни черта не понимаю, не знаю, что и думать. Поверьте, я даже не осознавал, что делаю. И я взял первое, что под руку попалось. И вот я уже стою над ней. Ну, я подошел к ней со стулом и ударил. Хотел спихнуть с нее эту штуку, спасти ее. Поймите, я люблю ее, по крайней мере, любил. Я хотел навредить не Карлотте, а той хрени, которая была на ней, которая давила ее, да, трахала ее. А она все это время кричит. И я ударил по ним стулом, по этой дряни. Плачет. Клянусь Богом, Господь мне судья, так все и было. Я что-то видел, уж точно видел то, что она чувствовала. На ней что-то было. Я не мог это увидеть, но что-то было, поверьте мне, там что-то было. Говорю, я с ума сошел. Плачет. Если меня отпустят, гарантирую, я уеду отсюда нахрен. Она была замечательной, моя Карлотта. Так мне нравилось. У нас были отличные отношения, но поверьте, у нее проблемы. Она попала, ей что-то владело, нечисть. Не знаю, что это, но Карлотта в беде. Конец.